Глава 16. Как всегда, в рассветной выси не было ни облачка. Но хорошую погоду быстро испортил разбушевавшийся ветер, и с каждым часом он дул все сильнее. Нора не получала никакого удовольствия от работы. Ветер поднимал тучи песка и заметал раскоп. Деревья здесь не росли, и преград он не встречал. Пыль была повсюду. В волосах, на лице, на одежде. Она даже хрустела на зубах. Митти, весь день не отходивший от скипа, сегодня не выдержал, убежал с раскопок и укрылся под трейлером. Несмотря на пыль, дело стремительно продвигалось. Виджил был прав. Работать здесь оказалось легче легкого. Местность ровная, почва податливая, корней нет, камней мало, а глины как раз достаточно, чтобы грунт не сползал. Нора и Виджил методично исследовали квадраты, погружаясь в них слой за слоем. А скип просеивал песок сначала через крупное сито, потом через мелкое. Кузнецов и Сесилия Тот ходили с георадаром, делали снимки с высоким разрешением. На изображениях присутствовали тени, однако по ходу дела выяснилось, что ничего интересного в этих местах не скрывается. Таппан все утро наблюдал за раскопками. Ветер его не смущал, а скука ему была неведома. Он ходил туда-сюда, задавал вопросы, делился идеями, короче говоря, всячески заявлял о своем присутствии, однако делал это ненавязчиво. Нора недоумевала. И как только ему удается управлять многочисленными предприятиями дистанционно? Она аккуратно взяла образцы почвы во всех квадратах, на которые указал Бэнкс. Каждый образец весил 100 граммов. Нора укладывала его в стеклянный контейнер, делала надпись и ставила контейнер на поднос. А когда места на подносе не осталось, скип отнес образцы трем инженерам в павильон номер 1. Но вот пришло время обеденного перерыва, и Нора испытала огромное облегчение. Все спрятались от стихии в первом павильоне, где все уже было готово к обеду. Сэндвичи с разными начинками, салаты, чай и кофе. Нора взяла чашку кофе с сэндвичем и пошла к столу, где уже сидели остальные, уставшие и запыленные. Они раскопали начало длинной борозды, и Норе хотелось отследить ее до конца. Там борозда была настолько глубока, что сигналы георадара и магнитометра не проникали. «Возможно, там что-то осталось», — рассуждала Нора. «Обломки или детали того, что врезалось в землю». Нора доедала сэндвич, с содроганием думая о том, что сейчас придется идти наружу. Ветер едва не сносил крышу павильона. И тут в столовую вошел Грег Бэнкс. Он не обедал вместе со всеми. Бэнкс остановился и с широкой улыбкой раскинул руки. «Ребята, у меня для вас маленький сюрприз». Он старался говорить небрежно, однако едва сдерживал волнение. «Какой?» — спросил Таппан. Бэнкс ответил с загадочной улыбкой. «Увидите. Пожалуйста, следуйте за мной». Все перешли вслед за Бэнксом в соседний павильон. Там их ждал скип. На большом столе были разложены немногочисленные артефакты, извлеченные из земли в этот день, каждый с ярлычком. Нора уже видела их, за исключением предметов, обнаруженных при просеивании, и все эти находки представляли собой жалкую горстку мусора середины 20 века. Старые окурки, пробки от бутылок, осколки стекла, разбитая пинтовая бутылка из-под виски, засохший огрызок карандаша, нераскладывающийся перочинный нож, пуговицы и заклепка от джинсов. Еще они нашли несколько центов, никель и четверть доллара. Все отчеканены в 1947 году или ранее. Пару осколков кремня со следами ручной обработки и основание сломанного наконечника стрелы. Артефакты индейцев до Колумбовой эпохи. На дальнем краю стола Бэнкс расставил в ряд стеклянные чашки с землей, а рядом с ними Нора заметила стереомикроскоп. «Какая внушительная коллекция инопланетных артефактов!» — рассмеялся Таппан, обведя взглядом стол. «Если это и впрямь оставили пришельцы, значит, мусорят они не меньше землян», — пошутил Бэнкс. «Но я хочу показать вам кое-что другое». Он подвел их к стереомикроскопу. Я положил частицы почвы на предметное стекло, которое сейчас лежит на предметном столике. Прошу всех взглянуть на образец, но ничего не говорить, а потом по очереди ответите мне, что вы увидели». Бэнкс производил впечатление человека тихого, однако он явно питал пристрастие к драматическим эффектам. У Норы разыгралось любопытство. Каждый приникал к окулярам, разглядывал образец при большом увеличении. Никто не произнес ни слова, и скоро подошел черед Норы. Сначала она увидела только казавшиеся огромными песчинки, какую-то рыхлую грязь, фрагменты растений и корней. Но среди всего этого лежали шарики из какого-то полупрозрачного зеленоватого материала, напоминающего стекло. Нора отступила на шаг. Она понятия не имела, что означает эта находка, однако выводы напрашивались сами. «Итак, что вы увидели?» — задал вопрос Бэнкс. «Начнем с вас, босс». «Много земли и песка», — рассмеялся Таппан. «Откровенно говоря, я толком не знал, на что обращать внимание. Несколько песчинок интересной формы, они похожи на кристаллы». Бэнкс вскинул брови и переглянулся со Скипом. Тот, видимо, был в курсе дела. «Кто-нибудь заметил еще что-то?» Бэнкс опросил всех, но никто не увидел ничего необычного, кроме кристаллов в песке, из которых немногие при увеличении становились похожи на бриллианты. Бэнкс начал терять терпение. «Кристаллы! Друзья мои! Под микроскопом любой песок выглядит как кристаллы, а микросферы никто не заметил!» Все молчали. «Как песчинки приобрели идеально круглую форму!» Бэнкс выдержал паузу и обвел собравшихся взглядом. «Это застывшие капли расплавленного вещества?» — предположила Нора. «Ну, наконец-то!» — просиял Бэнкс. «Вот именно! Капли остыли на воздухе. Может быть, кто-то обратил внимание на зеленоватый оттенок? Это типичный цвет песка, который подвергался высокотемпературному воздействию. Присмотритесь повнимательнее и увидите на некоторых каплях тончайшие спиральные линии. Это так называемая шлирентекстура. Она характерна для песка, который испарился, а затем конденсировался в атмосфере и вернулся на Землю, при этом остыв и перейдя из расплавленного состояния в твердое». Таппан вскинул руку. «И что это значит?» «У подобных капель есть название — микротектиты. До сих пор их связывали только с мощными ударами метеоритов, но теперь я обнаружил микротектиты в каждом образце почвы, который мы успели изучить. Они тут повсюду, здесь миллионы». Бэнкс обвел взглядом публику, накаляя атмосферу. «Вот почему я задался вопросом, есть ли поблизости следы падения метеорита. Я навел справки, и ответ отрицательный». Еще одна эффектная пауза. «Выводы неизбежны. Что-то врезалось в землю с такой силой, что испарило значительное количество песка. Падение ракеты или самолета, да и любое другое земное крушение не могло вызвать подобный эффект. Энергии было бы недостаточно. А значит, мы наверняка имеем дело с объектом из космоса. Он вошел в атмосферу Земли на очень высокой скорости и врезался в песок». «Может быть, упал спутник?» — предположила Нора. «Да, спутник, находившийся на высокой орбите, мог упасть с достаточной скоростью, расплавить песок. Однако проблема в том, Нора, что в 1947 году, а судя по найденным вами артефактам, интересующее нас событие произошло именно тогда, спутников не было. Спутник-1 запустили только в 57-м». Все притихли, обдумывая услышанное. «Ваше открытие впечатляет, Грег», — заметил Таппан. «Я бы сказал, что мы наткнулись на очень убедительное доказательство нашей правоты. Речь идет о космическом объекте». «А что, если здесь упал метеорит, о котором никто не знает?» — слабым голосом спросила Нора. «Возможно», — кивнул Бэнкс. «Однако тектиты найдены по ходу борозды, которую вы раскапываете. И крайне маловероятно, что ее оставил метеорит. Будь это он, мы бы нашли его фрагменты. Я изучил множество образцов почвы, определил их магнитные свойства, провел химические анализы. Никаких осколков метеоритов, ни железно-никелевых, ни хондритов. И вообще, то, что пропахало эту борозду, на части не распадалось. Однако этот объект мог оставить слабые химические следы. Я сейчас провожу соответствующие анализы, результаты будут через несколько дней». Нора нервно сглотнула. «Это весьма эффектное свидетельство в пользу того, что на плато потерпел крушение внеземной объект». Она обвела взглядом остальных и заметила на лице Биттона выражение, которого раньше не видела. Он расплылся в восторженной улыбке. Другие тоже в разной степени демонстрировали радость. Здесь все верят в пришельцев, и вот они получили намек на существование того, что так страстно мечтают доказать. Таппан подошел к Бэнксу, энергично пожал ему руку и хлопнул по спине, а затем повернулся к остальным. «Это великий момент. Теперь мы убедились, что находимся на верном пути», — он понизил голос. «Но мы должны хранить наше открытие в тайне. Никаких утечек. Все поняли? Вы подписали договор о неразглашении, но хочу еще раз подчеркнуть, никто не должен узнать о наших результатах, ведь если просочится информация о том, что мы обнаружили доказательства крушения летающей тарелки, от прессы не будет отбоя, да и правительство может вмешаться. Нашу работу будут тормозить, и это в самом лучшем случае». Ученые молча закивали.